Мира Ли. Займемся любовью. Аннотация. У Киры есть всего полгода, чтобы забеременеть. Но вот беда. Не от кого. В поезде судьба посылает ей случайного попутчика, который кажется неплохой кандидатурой на роль отца ее будущего ребенка. Решится ли она сделать ему непростое предложение, и что он на это ответит? Короткий романтический роман о любви.